Глава третья. Путь действия. Карма-йога. Арджуна сказал: «Кришна, ты утверждаешь, что внутренняя деятельность важнее внешней. Тогда почему ты велишь мне участвовать в войне? Разве ты не противоречишь себе? С одной стороны, ты призываешь к действию, с другой — к самопознанию. Какой же из этих двух путей лучше?» Всевышний ответил: «Я объяснил тебе два способа освобождения от рабства иллюзорного мира. Первый — действовать бескорыстно, второй — обратить свой разум внутрь. Но поскольку и тот, и другой способы даруют свободу от иллюзии и ведут к преданности абсолютной истине, между ними нет разницы. Это два отрезка одного пути. Не исполняя свой долг, нельзя обрести знания, ведущего к свободе. Если отказаться от труда, но в мыслях желать плодов труда, ты не обретешь свободы. Невозможно перестать действовать даже на мгновение. Живое существо вынуждено действовать, находясь под влиянием трех состояний иллюзии. Поэтому для разумного сознания предписаны очистительные действия. Глупец и лицемер тот, кто ограничивает деятельность рук и ног, а сам размышляет об объектах чувств. Мирянин, умом обуздавший чувства и не привязанный к плодам труда, гораздо выше лицемера, отказавшегося от деятельности. С помощью правильной деятельности можно освободиться из рабства иллюзии. Этот путь называется карма-йога. Выполняй предписанный долг. Бездействие невозможно поддержать себя, поэтому лучше неумело выполнять свои обязанности, чем не выполнять их вовсе. Разъяснение. Если человек будет верен долгу, но не ради плодов труда, его сердце постепенно очистится от корысти, и он порвет связи с материальным миром. А когда он превзойдет состояние непривязанности и свободы, Всевышний призовет его в мир бескорыстной преданности. Конец разъяснения. Стих 9 и далее. Деятельность, совершаемая не ради себя, а ради Всевышнего, называется жертвоприношением. Любая другая деятельность, с какой бы целью она ни совершалась, привязывает к миру рождения и смерти. Не вожделей к плодам труда, а исполняй долг как жертвоприношение. Бескорыстная деятельность ведет к преданности. Когда Всевышний откроется тебе, ты обретешь чистую, ни с чем не смешанную преданность Ему. Создав Вселенную, Брахма велел ее обитателям совершать жертвоприношения. «Пусть священные жертвоприношения будут для вас убежищем. Совершая их, вы будете богатеть и процветать. Жертвуя, вы исполните все свои желания. Жертвоприношениями добивайтесь благосклонности богов, и они, довольные вами, обеспечат вам успех во всех начинаниях. Взаимное расположение поможет вам пользоваться благами мира. Боги – мои представители в сотворенном мире. Они удовлетворят все твои потребности, если будут довольны жертвоприношениями. С моего ведома они пошлют тебе дождь, солнце и все, что необходимо для обильного производства пищи. Кто наслаждается дарами природы, не предлагая их богам, совершает грех воровства. Принимая в пищу остатки пяти жертвоприношений вселенским богам, праведная душа искупает пять грехов насилия по отношению к другим живым существам. Скупцы, вкушающие дары природы лишь для своего удовлетворения, приобщаются к греху. Живые существа растут от пищи, пища растет от дождя, дождь происходит от жертвоприношения, а жертвоприношение происходит от действия. Действие рождается из мудрых вед, а веды происходят от безупречного и непогрешимого существа. Вездесущий есть правообладатель всех жертвоприношений. Если живое существо, на какой бы ступени знания или деятельности оно ни находилось, нарушает этот порядок, установленный самим Всевышним, оно, несомненно, ведет греховную жизнь. Но тот, кто черпает счастье и радость внутри себя и полностью удовлетворен, освобождается от обязанностей, определенных священными писаниями. Он трудится, чтобы обеспечить тело самым необходимым. Кто мыслит себя частью мира сознания и живет внутри мира сознания, тот во внешнем мире не обретает благочестия, исполняя долг и не навлекает на себя грех, пренебрегая долгом. В удовлетворении личных потребностей он не зависит ни от кого, ни от небожителей, ни от людей. Итак, не привязывайся в мыслях к плодам труда, а исполняй предписанный тебе долг как данность. Действуя непрерывно, без вожделения к плодам, ты обретешь свободу. Но истинно свободен лишь раб абсолютной истины, кто трудится бескорыстно ради Всевышнего. Царь Джанака и многие мудрые люди исполнением долга достигли совершенной свободы, потому исполняй свой долг хотя бы в назидание остальным. Обывателям свойственно подражать великим. Любое мнение великого они принимают как истину. Мне не к чему стремиться, ибо все принадлежит мне. Я, владыка всего сущего, не связан долгом, но даже я действую. Если я перестану действовать, люди, последовав за мной, откажутся исполнять свой долг. Если я пренебрегу долгом, то, следуя моему примеру, люди откажутся от своих обязанностей и погубят себя. Из-за меня в обществе воцарится смута, на свет появятся нечестивцы. Я буду повинен в том, что испортил целое поколение. О Арджуна! Мудрый, чей разум обращен внутрь, должен действовать хотя бы для того, чтобы научить других действовать бескорыстно. Приверженцы пути самопознания не должны смущать умы невежественных, привязанных к мирским удовольствиям людей назиданиями вроде «Оставьте свой долг, будьте свободны, напротив». Мудрый действует во исполнение долга, но не привязывается к плодам труда. Так он вовлекает в благодеяние обычных людей. На самом деле вся деятельность осуществляется материей в ее трех состояниях, но тот, кто не отличает себя от материи, наивно думает: «Я совершил этот поступок». О сильнорукий Арджуна! Кто знает, что материя существует в трех состояниях – умиротворение, возбуждение и помрачение, что у каждого состояния есть своя движущая сила, а органы чувств и объекты чувств относятся к разным состояниям материи, тот не считает себя действующим. Он понимает, что любой орган чувств – ухо, кожа, глаз, язык и нос – управляется высшей силой и просто занят поиском своего объекта, звука, поверхности, образа, вкуса и запаха. Сознание, попавшее под влияние иллюзии, напоминает одержимого, оно теряет рассудительность и пристращается к чувственным удовольствиям. Мудрый не должен смущать невежественных людей философскими истинами об отречении и свободе. Пусть они занимаются деятельностью, но не привязываются к плодам, поскольку деятельность без привязанности делает человека свободным. Посвяти всю деятельность мне, сознавая, что всеми поступками управляет извечный Господь. В таком сознании ты избавишься от чувства собственности и скорби. Возьми оружие и сражайся, ибо это твой долг. В ком живет вера в мои слова, кто не завидует мне и действует бескорыстно ради меня, тот не связан ответственностью за свои действия, хотя и продолжает действовать. Но кто завидует мне и не прислушивается к моим словам, тот безумен. Такое живое существо пребывает в невежестве и обречено на гибель. Даже мудрый не в силах совладать с врожденными пороками и поступает, как велит ему природа. Кто не прислушивается ко мне, тот становится рабом дурных наклонностей. Он не боится ни законов религии, ни законов общества. О Арджуна! Хотя органы чувств тянутся к своим объектам и увлекают тебя, ты не должен поддаваться соблазнам. Чувства – великий враг тех, чья цель – познать себя. Лучше исполнять свой долг несовершенно, чем чужой безупречно. Знай, даже смерть во благо, если исполняешь свой долг, но идти чужой дорогой небезопасно. Разъяснение. Чистая преданность непорочному, непостижимому существу – естественное состояние души. Даже если поступок преданной души кажется неблаговидным, он лучше любого доброго или нравственного с материальной точки зрения поступка, поскольку любая материальная деятельность совершается под влиянием помрачения, возбуждения или просветления. Чистую преданность можно обрести только в обществе истинных святых. Чистая преданность – высшее достояние живого существа. Чистую преданность не в силах забрать даже смерть, поскольку мирские добрые поступки делаются ради кого угодно, кроме Всевышнего, они ведут лишь к страху смерти. Кто отказывается служить Богу, тот совершает насилие над собственной природой, а кто противится собственной природе, тот оказывается в иллюзии. В иллюзии сознание мнит себя частью материи и отождествляет себя с внешней оболочкой. Находясь в мире внешних объектов, оно испытывает страх за свое тело, семью, друзей, имущество и тому подобное. Поэтому разумный, осознав бренность окружающего мира, предается вечному Господу и служит Гуру, возлюбленному слуге Всевышнего, понимая, что слуга Всевышнего не отличен от своего господина. Конец разъяснения. Стих 36 и далее. Арджуна спросил: «О Кришна! Что заставляет живое существо совершать грех даже против собственной воли?» Всевышний ответил: «Совершать грех заставляет похоть. Она вызывает желание наслаждать чувством. Если это не получается, она превращается в гнев. Похоть ненасытна и губительна. В этом мире нет ничего опаснее похоти. как огонь слегка скрыт дымом, как зеркало покрыто полупрозрачным слоем пыли, как плод полностью сокрыт в утробе матери, так сознание бывает покрыто похотью разной плотности, в зависимости от трех состояний иллюзии. Похоть лишает знания, она вечный враг того, кто стремится к истине, как ненасытный огонь, похоть пожирает рассудок. Чувства, ум и разум — любимые места обитания твоего смертельного врага по имени похоть. Лишив живое существо разума, похоть поражает его ум и чувства, а затем низвергает в трясину грубой материи. Поэтому, о благородный Барата, сначала обуздай чувства, тогда сможешь противостоять источнику греха, похоти, которая разрушает гьяну, способность отличить сознание от материи, и вигьяну, способность отличить сознание от сверхсознания. Мудрые говорят, над неодушевленными предметами, объектами чувств, стоят чувства, над чувствами стоит ум, над умом стоит разум, способность рассуждать, над разумом стоит сознание, твое вечное и подлинное «я». Поэтому, доблестный воин, чтобы одолеть похоть, ты должен начать с себя. Найди в себе разум, с помощью него умиротвори ум, с помощью ума обуздай чувства, и тогда объекты чувств не будут представлять для тебя опасности.